А Картаус, рыжий ус, во хрустальном дворце своем от радости до потолка прыгает. Кострюк доложил, что нет больше богатыря Финиста, можно на Русь войной идти. Заряжайте пушки, точите сабли, готовьте мешки для добычи. А Кострюк пусть купцом обернется, в крепость товару заморского привезет, внимание на себя отвлечет. А мы тем временем незаметно их окружим, да голыми руками схватим. На то мы порешили. Тем временем Яшка-писарь по лесу марширует, сам себе команды подает. День уж к вечеру близится. А было это накануне Ивана Купала, самого волшебного праздника на Руси. В ночь под Ивана Купала, говорят, и папоротник цветет, и клады в земле светятся, и мечты всякие сбываются. Любят у нас этот праздник, встречают его радостно. Девки с ребятами до ночи хороводы водят, песни поют, надежду кличут. Девки да ребята в пляс пустились. Только одна Алёнушка из круга вышла, на бережок села. Головку опустила, пригорюнилась, и не понять, то ли плачет, то ли поет.